В один из пасмурных дней, ближе к вечеру, он покинул свою палату через окно, короткими перебежками пересек сад в густых сумерках и очутился между стеной и виварием, вдали от случайных соглядатаев. Подтянулся и запрыгнул на выступ решетки. Уцепившись за панцирную сетку, закрывавшую окно, взобрался на крышу. Укрываясь за выступами, он отогнул решетку и осторожно пролез в широкий вентиляционный люк. Труба вентиляции под наклоном уходила вниз. Он полз в туннели, где едва умещались его плечи. Труба изогнулась под прямым углом. Впереди светилось вентиляционное отверстие. Он выдавил решетку вытяжки и спрыгнул в комнату без окон. Над дверью помаргивало аварийное освещение. Это была лаборатория. Стеллажи с пробирками и колбами, пухлые журналы, клетки с грызунами. Но наружная дверь оказалась запертой. Вадим продолжил свой путь по вентиляции. Через несколько метров рукав повернул резко вниз, и он упал на 1.5 метра. Это был следующий, вероятно, более секретный уровень подземной лаборатории. Он долго полз навстречу теплому зловонному сквозняку, зная, что развернуться здесь невозможно. И если он ошибся, то вряд ли его скоро достанут отсюда. Через каждые метров 20-30 он заглядывал в помещение лаборатории. Всюду было пустынно, лишь аварийное освещение мертвенными всполохами освещало склады, операционные и уже совсем невообразимые углы. Вскоре спуск сменился ступенчатым подъемом. Из вентиляционного отверстия подтянуло холодом и приторным запахом мертвецкой. Морг был облицован белым кафелем. В свете тусклых ламп Вадим разглядел одно единственное тело, лежавшая на прозекторском столе. По виду абсолютно здоровый, крепкий парень. Под столом в пластиковом тазу валялась скомканная роба с нашитым лагерным номером. Значит, в лаборатории производили еще и смертельные опыты над заключенными. Видимо, здесь и была святая святых проекта Тау. Здесь монтировали монстров, образцовых солдат будущего из частей бесхозного биологического конструктора. В огромных зеленоватых банках корчились заспиртованные гомункулусы. Разнообразные человекообразные существа – отражали ступени каких-то жутких опытов. Глухой стон пробежал по трубе, как вздох огромных легких через вибрирующие листы жести. Через несколько метров трубы стон повторился. Теперь он звучал нетерпеливо и требовательно. Его услышали или почуяли. Из очередного отверстия в туннеле сочился электрический свет и доносился протяжный стон, жуткий, утробный. Вадим подполз ближе и заглянул сквозь проволочные ячейки.